Глава восьмая. Каждую вторую или третью субботу мы совершали паломничество в Тальпиот, на маленькую виллу дяди Йосефа и тети Цепоры. Примерно 6-7 километров отделяли наш дом в квартале Керем-Авраам от Тальпиота, отдаленного Иерусалимского района. Он считался тогда в какой-то мере опасным. Южнее кварталов Рехавия и Кирьят-Шмуэль, южнее ветряной мельницы в Мешкетон-Шаананим лежали пространства чужого Иерусалима. Тальбие, Абутор, Катамон, немецкая колония, греческая колония и Бака. Абутор, объяснил нам однажды учитель господин Ависар, назван так по имени одного героя, прозванного арабами «Отец Бык». Тальбие был некогда владением человека, которого звали Талеб. Бака по-арабски значит «долина». Что же касается слова «катамон», то это искаженное арабское «катамонс», что переводится с греческого как «рядом с монастырем». А еще дальше, на юг, за всеми этими чужими мирами, там, за темными горами на краю света, мерцали одинокие точки еврейских поселений. Макор-Хаим, Тальпиот, Арнона и кибуц Рамат-Рахель, почти соседствующий с окраинами Вифлеема. Из нашего Иерусалима нельзя было разглядеть квартал Тальпиот. Виден был лишь маленький серый массив, запорошенные пылью кроны деревьев на вершине далекого холма. Однажды ночью сосед наш, инженер, господин Фридман, указал с нашей крыши на горстку бледных и дрожащих огней на краю горизонта, подвешенных между небом и землей, и сказал: «Там военный лагерь Алленби, а вот там, возможно, видны огни кварталов Тальпиот или Арнона. И если снова вспыхнут арабские беспорядки, положение их будет не из легких, не говоря уже о настоящей войне». Мы отправлялись в путь после обеда. В час, когда город прячется за закрытыми ставнями и жалюзи, целиком погружаясь в послеобеденную субботнюю дрему. Мертвая тишина разливается по улицам и дворам меж каменными домами и навесами из жести, прилепившимися к ним. Кажется, будто весь Иерусалим заключен внутрь прозрачного стеклянного шара. Мы пересекали улицу Геула, вступали в лабиринт переулочков обветшавшего ультраортодоксального района в верховьях квартала Ахва, подныривали под бельевые веревки с развешанными на них черными, белыми, желтыми одеждами, проходили мимо ржавых железных перил, огораживающих захламленные веранды, а также и лестницы-переходы, по которым нам приходилось взбираться на улице Зихарон-Моше. Эта улица всегда была окутана облаком запахов от кушаний, что готовили бедняки из ашкеназской общины. Чолнт, борщ — это блюдо так и называлось по-русски. Жареный лук, чеснок, квашеная капуста. Далее наш путь проходил по улице Невеим. Ни одной живой души не было видно на субботних улицах Иерусалима в 2 часа дня пополудни. Свернув с Невеим, мы спускались по улице Штраус, вечно погруженный в полумрак, создаваемый кронами огромных древних сосен, и шли дальше в тени двух стен. Отсюда начиналась стена из серого, поросшего травой камня, ограждавшая протестантскую больницу сестер Диаконесс. Затем тянулся тяжелый мрачный каменный забор больницы Бикур-Холим с символами 12 колен Израилевых, выбитых на великолепных медных дверях главного входа. Эхо запахов, лекарств, старости, острого раствора лизола, исходивших от этих лечебных заведений, разносилось по всей округе. Затем мы пересекали улицу Яффо возле прославленного магазина одежды, который назывался «Маян Штуб», и задерживались на минуту у витрины книжного магазина «Ахи Асав», чтобы папа мог жадными глазами пожирать разнообразные выставленные там ивритские книги. Далее мы шли вдоль всей улицы Кинг-Джордж, минуя роскошные магазины, кафе с высоко подвешенными люстрами, богатые торговые заведения. Все было пусто. Закрыто по случаю субботы. Но витрины, хоть и забранные железными решетками, подмигивали нам, соблазняли чарами иных миров, мерцанием дальних континентов, дыханием ярко освещенных шумных городов, расположенных на берегах больших рек. Там, в этих городах, элегантные дамы и спокойные, утонченные, богатые мужчины, которым не приходится жить среди беспорядков, несчастий, напастей, которые не знают стесненных обстоятельств, у них всего вдоволь, им не приходится думать о каждой копейке, они свободны от законов, которые установили для себя первопроходцы и волонтеры, созидающие Эрец-Исраэль, свободны от таких наказаний, как выкуп за Ишуф, больничные кассы, продовольственные и промтоварные карточки. Сидят они себе в глубине своих уютных домов, над черепичными крышами которых тянутся вверх трубы, или в своих просторных, устланных коврами квартирах, расположенных в больших домах с новейшим оборудованием, где привратник в голубой униформе приставлен к лифту, и горничные, повара, экономки прислуживают этим дамам и господам, которые живут в свое удовольствие, воистину наслаждаясь жизнью. Не то, что мы здесь. Здесь, на улице Кинг-Джордж, и в Рехавии, заселенной выходцами из Германии, которых у нас прозвали Иеке, и в богатом греческо-арабском квартале Талбие, разлилась в этот час иная тишина, не похожая на тишину субботнего полдня в тесных, запущенных переулочках ортодоксальных евреев-ашкеназов. Иная тишина, подстрекающая, раздражающая, скрывающая в себе некую тайну, нависала над улицей Кинг-Джордж, пустынной в субботу в половине третьего. Это была заграничная и в самом деле британская тишина, ибо улица Кинг-Джордж, и не только потому, что носила имя английского короля, представлялось мне в детстве чем-то вроде филиала удивительного города Лондона из кино. Здесь тянулись ряды высоких домов, официальные здания, всем своим видом свидетельствующие о почете и богатстве. И в этот стройный ряд единообразных фасадов не врывались убогие дворы, пораженные запустением, как коростой, заросшие хламом и мусором, отделяющие один дом от другого, как в наших кварталах. Здесь, на улице Кинг-Джордж, не было обваливающихся балконов и изношенных жалюзи, делающих окна похожими на разверстый беззубый старческий рот. В эти окна нищеты мог заглянуть любой прохожий, и ему открывалось все скудное содержимое дома. Латанные и перелатанные покрывала, кричаще пестрое тряпье, нагромождение сбившейся в тесноте мебели, закопченные сковородки, щербатая глиняная посуда, оббитые эмалированные кастрюли, всевозможные жестяные банки и баночки, тронутые ржавчиной. По обеим сторонам улицы Кинг-Джордж тянулся единый фасад. При галстуке надменный и в то же время скромный. Его двери, карнизы, окна с кружевными шторами — все твердило о богатстве, уважении, превосходных тканях, мягких коврах, изысканной посуде, сдержанных голосах и утонченных манерах. У входа в дом прикреплены были таблички черного стекла с названиями адвокатских контор, именами врачей, нотариусов, посредников, аккредитованных представителей почтенных иностранных фирм. Наш путь лежал мимо сиротского дома Талита Куми. Папа любил объяснять нам, что значит это название, ссылаясь при этом на Евангелие от Марка, где сказано «Девица, тебе говорю, встань», словно не объяснял это уже и 2 недели, и 2 месяца тому назад. А мама утомленно отвечала: «Хватит, Ария, мы это уже много раз слышали. Еще чуть-чуть, и от всех твоих объяснений будет не талифа куми, а талифа нуми. Не девица встань, а девица усни». Мы проходили мимо ямы Шибера, огромные ямы, выкопанные под фундамент дома, который собирался построить подрядчик Шибер, да так и не построил. Мимо дома Фрумина, который в будущем станет временным пристанищем для нашего Кнессета. Мимо скругленного фасада дома ступеней, обещающего всем своим посетителям встречу с чарующей и суровой красотой, педантичной и экономичной красотой, отражающей вкусы выходцев из Германии. Бывало, мы задерживались на минуту, чтобы взглянуть на стены старого города, поднимающиеся за мусульманским кладбищем Мамила. И, торопя друг друга, уже без четверти три, а путь еще долог, шли дальше, мимо синагоги Ешрун, мимо полукруглой площади перед зданиями еврейского агентства. Папа при этом говорил мне, понизив голос, с великим почтением, будто открывая государственные тайны: «Тут бьется сердце еврейской власти. Как жаль, что это правительство недостаточно настойчиво». И дальше отец объяснял мне, что такое теневое правительство, и пытался предвидеть, как все будет у нас в скором времени, когда британцы в конце концов уберутся во свояси. По-хорошему или по-плохому, но они уйдут. Продолжая свой путь, мы спускались к зданию Терра Санта. В этом здании отец проработал около 10 лет после войны за независимость. Тогда Иерусалим оказался в осаде, и дорога в университетские здания на горе Скопус была отрезана. Отдел периодической печати Национальной университетской библиотеки нашел временное прибежище в углу на 3-м этаже здания Терра Санта. Отсюда мы шли примерно 10 минут до башни Давида, за которой обрывался город, и начинались пустые поля до железнодорожной станции Эмек-Рафаим. Слева виднелись крылья ветряной мельницы в квартале Емин-Моше, а выше справа по склону холма последние дома Талбии. Мы не говорили об этом, но какая-то напряженность сковывала нас, когда выходили мы за пределы города, словно пересекали невидимый пограничный кордон и вступали в пределы чужой земли. Чуть позднее 3 мы проходили по дороге, пролегавшей между развалинами старинного турецкого постоялого двора хан, шотландской церковью на холме и запертым железнодорожным вокзалом. Здесь царил иной свет, приглушенный облаками и древним мхом. Это место напоминало маме мусульманско-балканский переулок на окраине местечка в Западной Украине, где она жила когда-то. Папа же начинал рассказывать о Иерусалиме времен турецкого владычества, о притеснениях, чинимых Джемаль-Пашой, об отрубленных головах, о наказаниях палочными ударами. Все это совершалось на глазах любопытствующей черни, собиравшейся здесь, на мощенной площади перед железнодорожным вокзалом, который построил в конце 19 века, получив концессию от Оттаманской империи, иерусалимский еврей по имени Юсеф Бей Навон. От привокзальной площади мы продолжали свой путь по Хевронской дороге, оставили позади укрепленные строения, где размещалась британская мандатная администрация, миновали площадку с цистернами, над оградой которой возвышалась вывеска, широкий щит с надписью на 3 языках. Если перевести с иврита, слова были такими: «И восстань, глупец». Папа всегда усмехался. Что же это за глупец, которого надпись призывает восстать? И, не дожидаясь ответа, отвечал сам себе: «Это не Вакуум Ойл, восстань, глупец, а компания Вакуум Ойл, но на иврите и то, и другое пишется одинаково. И все дело лишь в том, как расставить диакритические знаки, так называемую огласовку, под или над буквами». И добавлял: «Вот перед нами еще одно свидетельство того, что воистину настало время преобразовать несчастное еврейское правописание в современном европейском духе, ввести у нас гласные, которые регулируют произношение. как, скажем, дорожная полиция регулирует движение. Кстати, на паровозах Королевской железной дороги принято писать «inflammable» — «воспламеняющийся». А на чиновничьем иврите предупреждают «может воодушевиться», не более и не менее, поскольку воодушевление на иврите имеет в своей основе слово «пламя». Слева от нас ветвились крутые улочки, ведущие в арабский квартал Абу-Тор, а справа притягивали к себе переулки и тупички немецкой колонии. Безмятежная баварская деревня, наполненная чириканьем птиц, собачьим лаем и кукареканьем. Есть там и голубятни. Среди кипарисов и сосен проглядывают красные черепичные крыши, дворы окружены каменными стенами и затенены густыми кронами. В каждом доме чердак, а во дворе погреб, где хранятся продукты. Упоминание о погребе и чердаке вызывало щемящую тоску в сердце каждого, кто родился в тех местах, где трудно встретить человека, у которого бы не было темного погреба под ногами, полутемного чердака над головой, кладовки, комода, сундука, стенных часов и колодца с журавлем во дворе. Мы шли дальше по Хевронской дороге, спускающейся к югу, вдоль больших домов из розового тесаного камня, в которых жили богатые землевладельцы эфенди и арабы-христиане, люди свободных профессий, высшие чиновники британской администрации, члены высшего арабского совета и богачи из квартала Бака. Здесь все магазины были открыты, а из кафе доносились смех и звуки музыки. Словно оставили мы субботу позади, за воображаемой стеной, преградившей ей дорогу где-то между Емин-Моше и странноприимным домом при шотландской церкви. На широком тротуаре в тени двух старых сосен перед одним из кафе неизменно сидели на низеньких плетеных табуретках вокруг низкого деревянного столика трое-четверо немолодых мужчин. Все в коричневых костюмах, и у каждого золотая цепь, прикрепленная к ременной петле на брюках. Описывая дугу по животу, она скрывалась в нагрудном кармане. Эти господа пили чай из толстых стеклянных стаканов, либо прихлебывали крепкий кофе из красивых чашечек, бросая игральные кости и двигая фишки на доске, что лежало перед ними. Папа непременно приветствовал их по-арабски, который в его устах слегка походил на русский. Господа умолкали на мгновение, глядя на него со сдержанным удивлением. Один из них бормотал какие-то неясные слова, возможно, даже всего лишь одно слово, а, возможно, и в самом деле отвечал приветствием на наше приветствие. В половине четвертого мы проходили мимо забора из колючей проволоки армейского лагеря Аленби, оплота британской власти в Южном Иерусалиме. Много раз я преодолевал эти стены, захватывал, заставлял капитулировать, полностью очищал этот лагерь и поднимал над ним еврейский стяг победы, когда играл на своей циновке. Именно отсюда, от лагеря Аленби, захваченного нашими силами благодаря внезапному ночному удару, я продолжал свое наступательное движение прямо к сердцу чужеземной власти, посылая группы командос к ограждениям дворца наместника на горе Дурного Совета, где пребывал британский верховный комиссар, поставленный английской короной на Эрец-Исраэль. И мои еврейские батальоны вновь и вновь блестящим маневром брали вражеские силы в клещи. Бронированная колонна прорывалась ко дворцу наместника с запада после захвата лагеря Аленби, в то время как клещи неожиданно замыкались с востока, с восточных пустынных выжженных холмов, являющихся преддверием Иудейской пустыни. Когда мне было чуть более 8, в последний год британского мандата, я с товарищами, посвященными в тайну, построил на заднем дворе нашего дома устрашающую ракету. Эту ракету мы собирались нацелить на Букингемский дворец в Лондоне. В коллекции карт моего отца я нашел подробную карту центра Лондона. На отцовской пишущей машинке я отстукал весьма вежливый ультиматум Его Величеству королю Англии, досточтимому Георгу VI из дома Виндзоров. Писал я на иврите, но у него наверняка найдется там переводчик. «Если не уйдете с нашей земли в течение самое большее 6 месяцев, то наш судный день превратится в день суда над всей Великой Британией». Но этот проект так и не был реализован, поскольку нам не удалось разработать сверхточное наводящее устройство. Мы собирались попасть в Букингемский дворец, но ни в коем случае не навредить случайно оказавшимся там простым, ни в чем не повинным англичанам. А еще потому, что возникли трудности с производством горючего для нашей ракеты. Горючего, способного доставить ее от улицы Амос, угол улицы Авадия в квартале Керем-Авраам, до цели, находящейся в сердце Лондона. Мы все еще разрабатывали технологию нашей ракеты, когда англичане сообразили, какая угроза над ними нависла, и в спешном порядке покинули нашу землю. Таким образом, Лондон был спасен от взрыва моего национального гнева и от мощного удара моей ракеты, которая была собрана из старых деталей, выброшенного на свалку холодильника и останков допотопного велосипеда. Около 4 часов мы сворачивали влево с Хевронской дороги и вступали в квартал Тальпиот. Мы шли по тенистым кипарисовым аллеям, в которых шелестел западный легкий ветерок, слагая мелодию, обволакивавшую меня изумлением, кротостью, благоговением. Тальпиот тех лет был тихой окраиной, за которой начиналась иудейская пустыня. Этот квартал с его садами и лужайками лежал вдали от центра города, от шумных торговых предприятий. В его планировке использовались тенденции застройки благоустроенных жилых районов центральноевропейских городов. Районов, предназначенных для спокойной жизни ученых, врачей, писателей и мыслителей. По обе стороны улицы стояли симпатичные небольшие одноэтажные домики, окруженные красивыми лужайками, и в каждом из таких домов, так это представлялось нам, людям скромного достатка, жил в покое и размышлениях великий исследователь или ученый с мировым именем, как наш дядя Йосеф, которому Бог не послал сыновей, но чье доброе имя известно было по всей нашей земле. И даже в далеких странах были переведены его труды к вящей славе мудрости и науки. Мы сворачивали направо, поднимались по улице Кореадорот до небольшой сосновой рощицы, а там налево, и вот мы уже перед домом дяди Йосефа. Мама, бывало, говорила, сейчас только 4:50, быть может, они все еще отдыхают. Почему бы нам не посидеть пару минут спокойно и не подождать здесь, на скамеечке в палисаднике? А иногда она говорила так. «Сегодня мы чуть-чуть опоздали, уже 4:45, и самовар там уже, конечно, кипит, и тетя Цепора уже разложила фрукты на подносе». 2 вашингтонские пальмы возвышались, как 2 стража по бокам калитки. А дальше начиналась мощенная дорожка, справа и слева от которой живой изгородью тянулись заросли туи. Тропинка эта вела от калитки к широкой лестнице, по которой мы поднимались на веранду и шли до входной двери, над которой старинным еврейским квадратным письмом на красивой медной дощечке был выгравирован девиз дяди Йосефа — «Иудаизм и человечность». На самой двери тоже была медная дощечка, чуть поменьше, но более блестящая, на которой выгравировано на иврите и английском «Профессор доктор Йосеф Клаузнер». А под табличкой на небольшой записочке, прикрепленной к двери кнопкой, было написано округлым почерком тети Цепоры: «Будьте любезны, избегайте визитов между двумя и четырьмя часами пополудни. Спасибо».